Глава 34. Карина. Чёрт. Нормальных врачи не арестовывают. Я, конечно, девушка наивная, но не до такой степени, чтобы не понимать такой очень простой истины. Я сжимаю губы, уверенно иду к метро. Пошёл ты, Юра, знаешь куда. Звонит. А мне трубку брать совсем не хочется, потому что я не собираюсь идти на поводу и портить свое прекрасное тело. Абьюзер чертов. Мне аж жарко. Это же надо было так ослепнуть от любви. Хотя кого я обманываю, никакой любви у меня не было. Перспектив интересных хотелось, это да. Но вот любовь — это издержки. Юра перестает звонить, зато приходит сообщение. «Вернись, Карина, нам нужно поговорить». «Интересно, о чем? Что ты хочешь мне ставить не только сиськи, но и импланты в жопу? Не только губы накачать, но и сделать лисьи глазки или песеносик? Козёл». Снова звонит. Я уже возле метро и, наконец, беру трубку. «Что, Юра?» Даже не пытаясь скрыть свое раздражение. «Куда ты ушла, моя девочка?» И говорит так, будто ничего страшного не произошло. Так все и надо. Иду в сторону метро. «Зачем? Домой мы поедем на машине, как и приехали сюда». Голос ласковый, а вот мне эта ласковость сидит вот тут, в горле. Я разочаровалась в наших отношениях. И мне с тобой страшно. Ты не переживаешь за мое здоровье. Более того, хотел меня доверить какому-то шарлатану. «Ты глупышка. Олег не шарлатан, его просто подставили. Возвращайся. В конце концов, ты что, прямо без вещей поедешь к маме?» А вот этот последний вопрос с очевидным подвохом. А если я сейчас уйду, то получается, я не то чтобы не заберу эти выстраданные подарки. Я свое вернуть не смогу. «Ладно», — вздыхаю, — «я сейчас вернусь». Делаю вид, что я передумала, но на самом деле у меня возникает мысль. Может быть, забрать что-то из квартиры Юры? Когда он завтра уйдет, я обшарю все. Только тут нюанс есть. Он же человек со связями. Еще чего доброго полицию вызовет и меня посадят. Значит, надо брать что-то такое, что находится не на самом видном месте. А в общем, обмозговать надо. Но то, что я замуж за этого придурка точно не пойду, это факт. Он долбанутый какой-то. Уж лучше я поищу какого-нибудь другого миллионера. Я возвращаюсь к машине, лучезарно улыбаюсь, а он меня обнимает и по-хозяйски целует в губы. «Нельзя быть такой истеричкой, моя кошечка». Он это произносит с превосходством, которое характерно для более старшего человека по отношению к младшему. Типа он умный, потому что скоро пенсия, а я тупая, потому что вчерашняя школьница. Только это так не работает. Может, я и не самая умная девушка на планете, но и не клиническая идиотка. Конечно. Кисло улыбаясь, стараясь скрыть эмоции. «Но ты не переживай. Мы тебе найдем другого врача. А пока поехали домой». То есть Юра даже не думает отказываться от идеи меня перекроить? Какая же я злая. Но я не показываю эмоций. Я сажусь в машину, и мы отправляемся домой. Даже в ресторан не заехали, а я, может, есть хочу. Дома Юра тут же требует, чтобы я накрыла на стол, что-то приготовила на скорую руку. И ни в коем случае ничего нельзя заказывать из ресторана или кулинарии. И, конечно, не забыть на крахмаленные салфетки и серебряные приборы. Аристократ хренов. «Завтра поедешь на Даниловский рынок, моя хорошая», заявляет мне, а у меня при словосочетании «Даниловский рынок» начинает глаз дергаться. Но я молчу и киваю. «Конечно, поеду. Пусть так думает». Остаток дня проходит смазанно. После обеда Юра уходит в свой кабинет работать, а я потихоньку собираю вещи. План прост. Как только завтра утром он уедет по делам, я отправлюсь домой. Не хочу я жить всю жизнь по драконовским правилам. Да еще и не узнавать себя в зеркале. А в общем, вечер должен был быть таким же томным, как и обычные вечера. Но происходит страшное. Я готовлю ужин, когда Юра выскакивает из кабинета с таким лицом, что я просто замираю с пакетом молока в руках. Я таким своего несостоявшегося мужа еще ни разу не видела. Столько злости, при этом отчаяния, растерянности. Он смотрит на меня, не спуская глаз, а я и пошевелиться боюсь. «Ты, значит, предательница!» Орёт на меня, и я вообще не понимаю, что происходит. Может, Юра болен шизофренией? Кстати, такое тоже в жизни бывает. Мне подруга рассказывала. Встречалась с парнем, все хорошо было. А потом получила в лицо без существенного повода. Оказалось, человек с диагнозом, да еще и не пьет таблетки. «Юр, ты что?» Растерянно пожимаю плечами. «Что? Что я? Ты дрянь, ты, значит, все мои документы продала врагам. Так?» «Какие документы?» Вот так, оказывается, не статуэтки красть надо было, а какие-то документы продавать. А я и не додумалась. Только уже поздно. Ставлю молоко на стол. Страшно. Юра в таком состоянии, что, кажется, сейчас меня убьет. «В компьютере документы. Я все понял. Ты журналистка. И ты специально это все устроила, чтобы заработать». «Да что я устроила?» Ору на всю квартиру. «Говори, как есть. Я не понимаю всех этих намеков». «Ты предательница. И я знаю, что с тобой сделаю». Его глаза становятся красными, он движется на меня. И, кажется, ничего не соображает. Дожидаться, пока он меня прикончит, я смысла не вижу. Оглядываю кухню. Ага, мое тесто, из которого я планировала сделать блинчики, как раз тут же. Я делаю шаг в сторону, и когда Юра берет в руки лежащую на столе сковородку, очевидно, чтобы долбануть меня по голове, я кидаю в него кастрюлю с тестом. Есть, что следовало ожидать. Юность и ловкость имеют преимущество. И всегда побеждают старость и опыт. Кастрюля летит четко в голову Юры, прямо в лицо. Тесто разлетается по всей кухне, и пока он дезориентирован и ругается словами, которые профессура обычно не использует, я пролетаю мимо него, бегу в комнату, хватаю приготовленную заранее сумку, туфли и босиком вылетаю из квартиры. Я спасена. И следующая мысль, которая приходит мне в голову. Господи, какая же я дура!